Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма, кимчинеризма 5 июля выставил на своем сайте статью, автор которой подчеркнул, что хотя в июле 1953 года на Корейском полуострове было заключено соглашение о перемирии, более 60 лет продолжается ни военная, ни мирная, ни устойчивая ситуация на нем. Он отметил, что установление системы обеспечения стабильного мира на Корейском полуострове на самой горячей точке и на площадке ядерного противоборства в мире – это насущное требование эпохи,